Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты среди теплого мрака летней ночи брежет чуть заметный свет. «Что это значит?» — подумал он тревожно и невольно ускорил шаги. «Может быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В сенях он наткнулся на Гайнана, не заметил его, испугался, вздрогнул и воскликнул сердито. «Что за черт? Это ты, Гайнан? Кто тут?» Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан по своей привычке заплясал на одном месте. «Там тебе барина пришла! Сидит!» Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная женская фигура, неясно выделяясь в тяжелом, вздрагивающем полумраке. «Шурочка!» Задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на цыпочках осторожно подошел к кровати. «Шурочка, это вы?» «Тише, садитесь», — ответила она быстрым шепотом. «Потушите лампу». Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер, и сразу в комнате стало темно и тихо. И тотчас же торопливо и громко застучал на столе незамечаемый до сих пор будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной, сгорбившись, не глядя в ее сторону. Странное чувство боязни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им и мешало ему говорить. «Кто у вас рядом за стеной?» — спросила Шурочка. «Там слышно?» «Нет, там пустая комната. Старая мебель, хозяин-столяр. Можно говорить громко». Но все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в этих тихих, отрывистых словах среди тяжелого, густого мрака было много боязливого, смущенного и тайно крадущегося. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глухими толчками шумела в ушах кровь. «Зачем? Зачем вы это сделали?» — вдруг сказала она тихо, но со страстным упреком. Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь одежду почувствовал ее живую нервную теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли, похожие на сказочные озера, черные овалы, окруженные голубым сиянием. «Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет, нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссор, я это знаю. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остановиться? Вы никогда не любили меня?» «Я люблю вас», — тихо произнес Ромашов и слегка прикоснулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке. Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть. «Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну. Все равно по городу катится сплетня. Простите меня, я не владел собой, меня ослепила ревность», — с трудом произнес Ромашов. Она засмеялась долгим и злым смешком. «Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так великодушен после вашей драки, что удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание? Он и про Назанского мне сказал». «Простите», — повторил Ромашов, — «я там ничего дурного не делал. Простите». Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым шепотом. «Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута. Я и то ждала вас около часа. Потому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души. У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамены в академии. Это причиняло мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я тянула мужа изо всех сил, подхлёстывала его, зубрила, вместе с ним репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его в минуту уныния. Это мое собственное, любимое, больное дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит в академию». Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь. Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недоумением: «Что же я могу сделать?» Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и услышал ее теплый, пряный, сладостный запах. Когда она говорила, он ощущал ее прерывистое дыхание на своих волосах. «Ты помнишь тогда, вечером на пикнике, я тебе сказала всю правду. Я не люблю его, но подумай, 3 года, целых 3 года надежд, фантазий, планов и такой упорной, противной работы. Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной. Я хочу поклонения, власти, и вдруг нелепая, пьяная драка, офицерский скандал. И все кончено. Все разлетелось в прах. О, как это ужасно. Я никогда не была матерью, но я воображаю себе. Вот у меня растет ребенок, любимый, лелеемый. В нем все надежды, в него вложены забота, слезы, бессонные ночи. И вдруг нелепость, случай, дикий, стихийный случай. Он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя. Ромашову было неудобно сидеть, перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца. «Ты слушаешь меня?» — спросила она, нагибаясь к нему. «Да, да, говори. Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь. Нет, нет, выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от экзамена, кончено!» Я в этот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду все равно куда. В Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образована, некрасива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк. Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы. «Не говори так. Не надо, мне больно», — произнес он печально. «Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним, сделать это?» Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Наконец она произнесла, еле слышно, точно в раздумье, с выражением которого Ромашов не мог уловить. «Я так и знала, что ты это предложишь». Он поднял голову, и хотя она удерживала его за шею, рукой, выпрямился на кровати. «Я не боюсь», — сказал он громко и глухо. «Нет, нет, нет, нет», — говорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом. «Ты меня не понял. Иди ко мне ближе, как раньше, иди же». Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку. «Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, и я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая. Нет, говори все, я тебя люблю. Послушай», — заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их. «Если ты откажешься, то ведь столько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, боже мой! В эту минуту я не стану лгать перед тобой, дорогой мой. Я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование. Понимаешь ли ты меня?» — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы. «Да, так что же? То, что в этом случае мужа почти, наверное, не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем, если бы вы на самом деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом, после дуэли, ты мог бы, если хочешь, и извиниться, но это уж твое дело». Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг друга. слыша дыхание друг друга, но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, отчего пахнуло холодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное глухое раздражение, он сказал сухо: «Ради Бога, объясни прямее. Я все тебе обещаю». Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были, как быстрые, трепетные поцелуи. «Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О, пойми же меня, не осуждай меня. Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай это, Георгий. Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все сделала». Теперь ему удалось упрямым движением головы освободиться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и сказал твердо: «Хорошо, пусть будет так. Я согласен». Она тоже встала. В темноте по ее движениям он не видел, а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет волосы на голове. «Ты уходишь?» — спросил Ромашов. «Прощай», — ответила она слабым голосом. «Поцелуй меня в последний раз». Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви. По тьмах ощупью он нашел руками ее голову и стал целовать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от тихих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его. «Милая, не плачь. Саша, милая», — твердил он жалостно и мягко. Она вдруг быстро закинула руки ему на шею. Томным, страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрывисто, вся содрогаясь и тяжело дыша: «Я не могу так с тобой проститься. Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться. Я хочу, хочу этого. Один раз возьмем наше счастье, милый, иди же ко мне. Иди, иди». И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной отчетливостью увидел близко-близко около себя глаза Шурочки, сияющие безумным счастьем, и жадно прижался к ее губам. «Можно мне проводить тебя?» — спросил он, выйдя с Шурочкой из дверей на двор. «Нет, ради Бога, не нужно, милый, не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?» «Не знаю. У меня нет часов. Положительно, не знаю». Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запахом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов видел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится странным белым светом, точно лицо мраморной статуи. «Ну, прощай же, мой дорогой», — сказала она, наконец, усталым голосом. «Прощай». Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и неподвижны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила густая тьма ночи. Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула калитка, не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вернулся в комнату. Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им. Он едва успел раздеться, так ему хотелось спать, и последним живым впечатлением перед сном был легкий, сладостный запах, шедший от подушки, запах волос Шурочки, ее духов и прекрасного молодого тела.